Глава 8. О судьбе краденых девиц. Нет ничего хуже ночи после смурного суматошного дня. И так вертишься и сяк крутишься, а сон под люка такая не идет. Все бока отлежала, подушка влажная и твердая, а в голову дурацкие мысли то и дело лезут. Почему? Зачем? Отчего? Маленка заснула и тихо сопела носом. А я, наконец, нашла удобное положение на спине и ненадолго задремала. Сон, как толстая птица на тонкой ветке, шатался, качался, пока не сорвался вниз. И сон был вязким и тухлым, как лежалые яблоки. Я открыла глаза. И ничуть не испугалась. В полупрозрачной темноте он сидел на моей кровати, склонившись и упираясь руками в подушку у моей головы. Его лицо было всего на расстоянии ладони от моего, глаза прямо напротив моих глаз. Такие осторожные. Сидел, будто так и должно быть, как будто самое нормальное место для него в моей кровати. Потом он, осторожно, не дыша, наклонился чуть ниже, и ничего не стало. Предметы застыли, сам воздух застыл, замер вместе со всеми пылинками, плавающими в лунном свете. Комната словно покрылась темным вязким золотом. Черное золото медленно переливалось под лунным светом, растекаясь, расползаясь, как краска по воде, заполняя собою каждую щель. Оно было сладко-терпким и пахло одуряюще тепло и вкусно. Я могла бы жить в этом золоте до конца своих дней, не нуждаясь ни в чем больше. Нет ничего главней этого запаха и вкуса. Глаза напротив словно становились больше, расширялись, затеняя собою весь остальной мир, заменяя все остальное, неважное, и не было в мире силы, способной их остановить. Под спиной медленно таяла кровать. Я погружалась в это темное золото, мягкое и сладкое, и знала, что там в глубине меня ждет что-то очень хорошее, и что я буду там не одна. Почему он, не двигаясь, становится ближе? Почему его глаза без слов говорят что-то значительное, царственное? В чем секрет? Я скоро узнаю. Когда глубина сомкнется над нами, укроет наши головы, я узнаю. На улице вдруг громко залаяла собака. За ней тут как тут вторая, третья, целую брехливую песню завели. Волшебство разом прервалось. В лицо будто холодной водой плеснули, с глаз спала пелена дурмана, мысли вернулись в голову. Будто раньше думала не я, а какая-то другая, похожая на малинку, доверчивая, глупая, влюбленная девчонка. Что это значит? Гордей хотел меня околдовать. Значит, теперь он вздумал пробираться ко мне ночью, как какой-то... Не знаю, как помягче сказать. А чтобы молчала и не трепыхалась, собирался дурманом обмануть. Он пробрался ко мне посреди ночи в доме хозяйки. Не позволю. И я открыла рот, чтобы завизжать. Он резко отклонился и щелкнул пальцами, с которых сорвалось облачко сероватой пыли. И ничего не стало. Я очнулась, казалось, всего через секунду, всего через миг, и глазам своим не поверила. Даже зажмурилась и моргнула несколько раз. Нет, ничего не изменилось. Усыпанное звездами темное небо над вершинами высоких деревьев. Сбоку трещит костер, вокруг колышутся густые луговые травы. И если бы мне это все снилось, я не чувствовала бы запаха леса, верно? Аромат разнотравья щекотал и радовал нос. Во сне так не бывает. Я повернула голову. Неподалеку разведен костер, они все втроем сидят вокруг него. Гордей ко мне ближе всех. Болтают и улыбаются, как ни в чем не бывало. Они что, меня из вишнянок увезли? Охвативший тело страх прибавляет сил. Дыхание сипло вырывается сквозь зубы. Это слишком ненормально. С добрыми намерениями девушек из дому не крадут и в лес не вывозят. Не к добру, это и не к добру. Нужно попытаться как можно тише встать и убраться прочь, в темень леса. Однако, пока я поднималась, заодно выпутываясь из одеяла, они как по команде обернулись. Все, можно больше не притворяться. Я подпрыгиваю и бегу в чащу. Под ноги послушно ложится холодная мягкая травка. Недолго бегу. Почти сразу меня сшибает кто-то тяжелый, аж дух прочь. Хватает так, что двигаться невозможно, и тащит обратно к костру, возле которого стоит и нервничает Гордей. «Стой, стой, погоди немного», — говорит он, поднимая руки, как будто показывает, что в них ничего нет. «Не нужно убегать». «Ага, как же». Я пинаю Ярова, который меня держит, и тот, шикнув сквозь зубы, в ответ сжимает так, что ребра трещат, а я, хочешь не хочешь, взвываю. «Стой!» — кричит Гордей вдруг, опускаясь на бревно и обхватывая голову руками. «Отпусти ее!» А Всеволод-то каков. Стоит столбом, пальцем не пошевелит. И он с ними заодно. Как он мог? Такой взрослый, такой кристально честный. Продажная скотина. Я смотрю в его лицо, выплескивая все свое разочарование, и он краснеет. «Да что я случайно!» Эра отпускает, убирает руки. Не думала, что он такой сильный. «Убежит же, лови потом!» В его голосе обида. Даже не могу поверить, что на белом свете может быть такая наглость. «Случайно? Да ты ее до смерти напугаешь!» — говорит Всеволод. «Я не хотел!» Нахмурившись, Эра отступает обратно и словно страх за собой уносит. «И что дальше? Как это все понимать?» «Ожога, не нужно убегать!» — говорит Гордей, не отнимая рук от висков. «Смотри, вон твоя сестра спит. Ты что, ее бросишь?» Воздух в груди словно огнем вспыхивает. «Они что, и сестру прихватили?» «Ах вы!» Малинка и правда спит в траве, свернувшись, укрытая шерстяным одеялом. «Подожди!» Гордей отнимает руки от лица. «Обещаю, никто тебя не тронет, ни тебя, ни ее, клянусь! На вот тебе для уверенности!» Он, не глядя, отстегивает от пояса кинжал и бросает мне под ноги. Тот падает, рукоятка сверкает драгоценными камнями. «И на что он мне?» «Я что, на убийцу похоже?» «Трогаю носком ножны, а нога-то босая. Да и я в ночной рубашке, хотя чего мне стыдиться? Пусть им будет стыдно за все, что творят. А кинжал? Может, все же лучше взять? И пусть я кроме колбасы в жизни ничего не резала». «Просто выслушай меня». «Зачем? Вы нас украли! Да это же...» Я даже задыхаюсь, столько мыслей в голову лезет, одна другой хуже. Всеволод вдруг делает шаг ко мне. «Ожога, пожалуйста, сядь и поговорим. Мы понимаем, что на первый взгляд все это...» Он обводит стоянку руками. «Ну, сложно объяснить, в общем, нужно поговорить». «О чем это?» Злюсь, кусаю губы. «Они хотят разговаривать после всего, что наделали?» Гордей пристально смотрит мне в глаза, но я больше не попадусь в эту ловушку. А ведь хозяйка говорила, я чуть не захлебнулась ужасом. И конфеты, и в лес утащили ту девушку. «Боже, ну тут малинка!» — Гордей хмурится. «Подожди пугаться, мне нужно кое-что тебе объяснить, очень важное. Садись. И помни, вам ничего не угрожает. И пальцем не трону ни тебя, ни ее, клянусь». «Ладно, а они?» — я киваю на остальных. «Хорошо, они тоже слово дадут». Голос как будто уговаривает, причем не их, а меня. «Клянусь, от моей руки вы не пострадаете», — говорит Всеволод. «Клянусь о том же», — говорит Ярый и отходит к костру. «Если вы соврали и сестру хоть пальцем тронете, клянусь, умру, но глотку вашу успею перегрызть». Неожиданно почти рычу я. «Были бы у меня клыки, показала бы им, чтоб готовились, но у меня жаль только зубы». «Мы знаем, что ты точно так и сделаешь», — спокойно отвечает Гордей. «Ага, прониклись. Думают, я совсем беззащитна. Нет, злость даст мне сил. Но, может, воевать не придется? Все-таки раньше мы почти дружили». «Ладно, говори, что хотел». «Вряд ли бы они разговоры разговаривали, если б собирались насильничать». Меня коротко передернуло, но я взяла себя в руки. «Сестра тут, нужно тянуть время и думать. Думать». Гордей вдруг замолкает с приоткрытым ртом. Его лицо растерянное, глаза вылупились. Он старается что-то сказать, я вижу, очень старается, но то ли слов не находит, то ли они слишком неприятные, произносить неохота. Потом он перестает тужиться и с мольбой оборачивается к друзьям. Ну, а те только плечами пожимают. «Ладно», — Гордей решительно упирается ладонями в колени. «Мы должны были забрать вас из города, потому что твоя сестра оборотень». На Ярова вдруг нападает приступ кашля. Он весь покраснел и никак не может успокоиться. Всеволод отворачивается и бьет другу по спине. Помогает, чем может, хотя у самого горло схватывает. Я слежу за обоими, пока новость не проникает в голову. «Что?» «Ну да, так и есть. Ты разве не замечала за ней странностей? Принюхивается к чему-либо или резко двигается, шипит. Мясо любит больше любой другой еды. И такое недожаренное. И, к сожалению, отцы у вас разные». «Это я знаю». «И вот, нельзя вам оставаться в человеческой деревне. Дела такие, будет война, жгучка. Мы ее не хотим, однако миром разойтись не выходит. Люди желают забрать нашу землю, которую придется защищать. Если в людских землях узнают, что она оборотень, вас убьют. Ее и тебя не посмотрят, виноваты вы в чем, или так мимо проходили. И нас не нужно бояться, клянусь. Мы отведем вас на звериные земли, в безопасность. Но там можете остаться в любой деревне или городе, где захотите. Мы поможем с устройством, свои должны жить у своих. Будь у нас больше времени, мы бы все вначале обговорили, спросили бы вашего согласия, но времени у нас нет. Вот и пришлось уезжать так, наскоро. Все. Я глубоко вздохнула. Гордей с ожиданием смотрел снизу вверх, ждал ответа. «Так вы оборотни!» — завопила я. Так громко, что сверху посыпалась листва. Пришлось отпрыгивать в сторону и стряхивать ее с одежды. Теперь приступ кашля напал и на Всеволода, и на Ярова. Пока Гордей растерянно хлопал глазами, они ухахатывались, я все слышала. «Как и твоя сестра», — уточнил Гордей. Всеволод вытер слезы рукавом и сел на прежнее место, подкинул в костер пару поленьев. «Все так, жгучка, оборотни мы». «Как тот людоед, что в Вишнянках был?» Они стремительно помрачнели. «Тот людоед был болен, жгучка», — сказал Гордей. Он заразился яростью крови и потерял свою вторую, человеческую половину. Но разве мы на него похожи, посмотри. Мы говорим, носим одежду и никого не загрызли, как и твоя сестра. Подумав, добавил Гордей. На меня обрушилась догадка. Так это вы его убили. Вы, а не старосты. Миг, и передо мной вместо Гордея сидит кто-то другой. Существо без возраста и лица, величественное и сильное, как божество, смотрящая сверху. О том я тебе позже скажу. Я не рискую спорить и кричать, не в этот раз. С трудом выходит сдержаться, чтобы не отступить хотя бы на несколько шагов. Лучше прямо к сестре. Но нет уж, не дождутся. Я только голову выше задираю. Его взгляд постепенно смягчается, и лицо совсем прежнее. Светлое, открытое. Может, показалось, другого и не было. «Вот такие дела», — говорит Гордей. «Только ты пока сестре не говори, что она оборотень». «Почему?» — из упрямства спросила я. «Ну, испугается еще. Мы сами расскажем. Позже». «А что мне ей сказать? Вот проснется она, спросит, где мы, почему? А я?» «Скажи, я влюбился в тебя так сильно, что не смог с тобой расстаться. И украл тебя. А теперь везу к своей матери, чтобы закатить праздник и при всем честном народе на тебе жениться». «Что за бред?» — рассердилась я и даже ногой топнула. «Малинка не поверит». «А ты говори убедительно». Нашел время смеяться. И снова зубами белыми и взглядом жгучим меня с пути сбивает. Знает же о своей красе. Вон как уверенно улыбается и плечи широкие расправляет. И сердце с готовностью ёкает, меня предает. Все, хватит пока. Я отворачиваюсь от костра, и ноги несут меня к сестре, которая спит, как ни в чем не бывало, словно дома в кровати лежит. Рядом с ней наши вещи в сумках. Я открываю одну, проверяю, все на месте. Они не просто нас увезли, они собрали наши вещи. Одежда, расческа и заколки, даже мешочек с монетами, который я прятала под половицами. «Как вы узнали, где лежат деньги?» — оглянулась я. «Учуяли. Нюх у нас хороший». Я сажусь рядом с сестрой, чтобы убедиться, с ней все в порядке. Так и есть, ее тепло укутали, удобно положили, она дышит ровно и спокойно, как обычно во сне. А значит, каким-то колдовским порошком одурманили. Я пытаюсь удержать голову на весу, а она все тяжелее становится, так и падает на грудь. «Ложись спать, жгучка». Гордей подходит тихо, почти подкрадывается. Приносит мне одеяло, которое я бросила, когда убегала. «Отдохни. Утром мы обо всем договоримся, и что с сестрой твоей делать, чтобы не испугать? И куда вас пристроить, чтобы не хуже, чем в Вишнянках было? Я обещаю, все наладится». «Действительно, чего теперь-то суетиться и мельтешить?» Я заворачиваюсь в одеяло и ложусь возле Малинки. «Ты не боишься меня больше?» — еле слышно спрашивает Гордей. «Прошу, не бойся меня, это очень неприятно». «Не надо было меня воровать», — упрямлюсь я, натягивая на нос шерстяную ткань, приятно пахнущую свежестью. А глаза сами закрываются, сон возвращается обратно, такой крепкий и спокойный, что просто удивительно. «Я не мог иначе», — тихонько смеется Гордей. Когда путь в Гниж был проложен и все вопросы решены, уже светало. Так что не было смысла ложиться. Только Ярому разрешили поспать, потому что он ночью трудился больше остальных, отвечал за сон постояльцев. Работать с ведунскими травяными сборами, которые нужно раскуривать строго по указаниям, непросто, и поддерживать дым нужно уметь. Так что теперь Ярый спал, а Всеволод и Гордей сидели у костра и ждали рассвета, времени, когда можно начинать варить кашу на завтрак. «Все время забываю, какой ты еще ребенок», — с улыбкой покачал головой Всеволод. «Но это ты преувеличиваешь», — беспечно отмахнулся вожак. «Да, но не намного. Малинка-оборотень. Надо же было такое ляпнуть. Как выкручиваться будешь, но когда правда вскроется?» «Позже подумаю. Пусть привыкнет пока ко мне». «Привыкнет, влюбится и простит?» «Да». «Ох, чую, ответишь ты еще за эту выдумку». «А что делать-то было?» — он вздохнул. «Правду сказать, после всего — это слишком. Я как представил, что, ко всему прочему, еще сообщу про оборотня отца. Не смог, если честно. Надо по чуть-чуть говорить». «Может, и так. А может, лучше бы покричала разок. Зато потом в голове ничего не выдумывала. Только поздно уже. Теперь вправде признаваться, только больше пугать. Все хорошо будет». «Угу. А ты знаешь, что за оберег у нее, который сущность звериную скрывает?» «Нет, конечно. Думаю, она сама не знает». «Но это мать его ей сделала». «Мать. Больше некому. Кто еще знал, что она рысью родилась?» «Нужно к ведуну нашему спросить, как оберег убрать. И нужно ли вообще убирать?» «Что ты имеешь в виду?» — нахмурился Гордей. «То и имею. Сам знаешь, как звери взрослые без перекидывания в людском теле застревают и костенеют. Коли с малолетства не привык перекидываться, можешь кости сломать, нутро разорвать и не выжить. Некоторых лучше не трогать. Может, пусть живет себе человеком. Главное, чтобы на детях не отразилось». Гордей вздохнул. «На детях. Тут до обычного свидания еще неизвестно, когда дело дойдет. А ты дети». Малинка, к удивлению, восприняла наше похищение с восторгом. Проснувшись, в отличие от меня, сестра даже не стала кричать и беситься. Вместо этого только и делала, что смотрела на Всеволода с еще большим обожанием и без конца улыбалась. А уж когда услышала, как Гордей соловьем заливается, извиняясь и травя байки о том, как влюбился в меня с первого взгляда да крепко на века, и теперь ни за что никогда меня не отпустит, и пусть Малинка будет рядом и свидетельствует, что он сделает меня счастливой, так и вовсе растаяла. Говорю же, шибко наивная у меня сестричка. Я, понятное дело, все эти сладкие речи мимо ушей пропускала, будто не обо мне речь, но стала приглядываться к Малинке, выискивая признаки оборотня. Ничего не нашла. Ни к чему она не принюхивалась и не прислушивалась. Не прыгала и зубов не скалила. Я и то больше принюхиваюсь, чем сестра. Но так или иначе, нам следовало поговорить. И сразу после завтрака, когда оборотни получили наше согласие идти с ними, а что еще оставалось, я увела Малинку в лес, мол, одна боюсь, и мы ушли к ручью. Там вода журчит, и если шепотом говорить, оборотни могут не услышать. «Ой, Жгучка, как я рада, что все так сложилось!» — зачастила Малинка. «Не успели мы отойти от стоянки. Просто чудо. Я знала, что с тобой такое произойдет. Гордей сказал, что он в тебя влюблен и хочет на тебе жениться. Так влюблен, что даже из дому выкрал». «Ага, как же». «Ты чего такая кислая? Могла бы и порадоваться. Это же такое не с каждой случается», — пристыдила меня Малинка. «Сядь». Мы скрылись за валуном, чьи бока были покрыты густым пестрым мхом. Ручей перед нами изгибался несколько раз и, кажется, достаточно шумел, чтобы они не смогли подслушивать. «Тебе-то они одного наплели, а мне совсем другого», — прошептала я, не отводя глаз от стороны, где оборотни остались, чтобы в случае чего их первые увидеть и успеть замолчать. «Чего?» — сказали, «оборотень ты». «Чего?» — глаза у Малинки стали, что двойная яичница на сковородке. Она, не глядя, упала попой на траву. «Они мне сказали, что увезли нас из Вишнянок, потому что грядет война, и оборотни будут убивать». Поэтому они решили позаботиться о тебе и перевести нас в звериные земли, мол, своих не бросаем. Я знала, что он особенный. Снова забылась сестра, глаза, что у коровы, сонные поволокой заволокло. Новость о том, что Всеволод с друзьями оборотень, ничуть ее не насторожило, наоборот, добавило восхищение. Может, именно потому, что Малинка тоже одна из них? Я дернула головой, отгоняя глупые мысли. «Но это звучит как-то странно», — опомнилась Малинка. «Неужели я правда?» «Да нет же! Конечно, они наврали, какой ты оборотень!» «Значит, и правда из-за того, что Гордей в тебя влюбился», — захлопала она в ладоши. «Очень надо! Нельзя людей воровать, даже если влюбился. Представь страх какой! Влюбится в тебя какое-то чудовище, старый, хромой да кривой, и украдет, и заставит с собой жить, обихаживать его да в постель принимать. Нравится?» «Нет, конечно, но Гордей другой. И вообще», — Малинка хитро прищурилась, — «он тебе тоже нравится, так что все хорошо». «Ничего хорошего. Если он и правда влюбился и украл, у него с головой плохо. От таких нужно подальше держаться, а если врет, тоже плохо». «Но зачем тогда они нас выкрали, а? Ну скажи». «Знаешь, что я думаю?» — я прикусила губу и призналась в том, чего на самом деле боялась. «Думаю, они везут нас к отчиму. Хотят вернуть домой и денег за это получить. Наверняка отчим за нас много заплатит. Наверняка он нас ищет. Может, они и приехали вишнянки за нами. Зубы заговорить сладкими словами да обманом сманить не вышло, так они просто усыпили и без согласия увезли. И теперь врут, чтобы мы убегать не вздумали. Вот что я думаю». Малинка промолчала, ее вытянувшееся, побелевшее лицо говорило само за себя. «Всеволод не станет так поступать», — вскоре покачала сестра головой. «Нет, не станет». «Это самое разумное объяснение», — я обхватила себя руками, так холодно стало. «И то, что он мне нравится, не должно путать мне голову». «Ага», — вскричала сестра с торжеством, — «я так и знала». «И что?» — щеки у меня покраснели, но я не отвела глаз. «Представь, каково это, когда парень, который тебе нравится, за деньги тебя продает». Малинка опустила голову, уставилась в траву. Некоторое время мы сидели молча. «И что нам делать?» — спросила сестра. «А что мы можем? Пока нужно идти, куда ведут, и делать вид, будто мы им поверили». «Ну, что ты оборотень. То есть я вроде как поверю, что ты оборотень, а ты делай вид, будто веришь, что Гордей в меня влюбился. А как доберемся до города или хоть до людей, сбежим?» «Сбежим? Куда?» «Не знаю пока». «Я не хочу никуда бежать». «Я тоже, но другого выхода нет». «Все, вставай пока. И не вздумай проболтаться, даже если Всеволод будет тебя расспрашивать. Даже если обхаживать начнет, чтобы ни слова лишнего не ляпнуло, поняла?» «Да». «И улыбайся давай, а то они поймут, что мы их планы разгадали». «Как будто это так просто, взять и улыбаться, когда душа плачет», — обиделась Малинка. «Делай вот так». Я широко улыбнулась. Сестра вздрогнула и подалась назад. «Ладно, не хочешь — не улыбайся», — вздохнула я. «Тебе точно улыбаться не следует», — покачала она головой. Так и вышло, что вернулись мы к костру грустные, понурив головы. Гордей косился на нас с удивлением, но спрашивать ни о чем не стал. «Ладно, пора собираться», — сказал Всеволод чуть позже. «Нам с Малинкой собирать было нечего, разве что одеяло свернуть. Сумки не разбирали, а к лошади их Ярый пристегивал. Лошадь нам с Малинкой взяли одну. Сказали мы легкие, лошадь справится, а двух лошадей за собой тащить по лесу слишком много мороки. Вскоре мы выехали. Дорога шла через ту часть леса, где много проплешин и мало подлеска. Живности зато полно, то и дело я видела прыгающую по веткам белку или зайца, сиганувшего в кусты. Не знаю отчего, но у меня всегда настроение лучше делается, стоит увидеть, что лес полон дичи. Видно, потому что это значит, голод не грозит. Малинка сидела передо мной и молчала, думала о чем-то своем и дергала ленточку в косе. Когда мы к деду Шиху вышли, она была ростом не по переносицу, а сейчас мы сравнялись. Со спины верно уже не понять, кто старше, кто младше. Совсем Малинка выросла. «Рассказать вам про Гнеш», — вдруг нарушил тишину Всеволод. «Мы туда приедем дня через два, ну или через три, как ехать будем». «А через осины будем проезжать?» «Нет, они в стороне останутся. Зачем нам крюк делать?» Даже не спросил никто, хотим ли мы в Гнеш. Точно плохое задумали. Не бойся, как из лесу выйдем, там нас уже отчим поджидает с распростертыми руками. А за ним слуги с мешками, в которых мы домой и отправимся. «Расскажи, куда вы нас везете?» — попросила Малинка. «Ну пусть, все равно заняться нечем». Гнеш расположен в глуши. Туда ведет всего одна дорога, с других сторон только старые леса, где деревья такие, что и вдвоем не обхватишь. Сколько времени мы в этих лесах провели? Но сам город немалый, однако в округе ни деревень, ни других жилищ. Разве что охотники в самых дебрях сидят, пушнину бьют. Там самые лучшие меха добывают, самые теплые. Зимой зато еле проедешь, даже по дороге. С человеческий рост снегом засыпает, бывало. Хорошее место, когда хочешь кого-то запереть без замка. По единственной дороге, в сугробах по пояс, поди не убежишь незамеченный. А поля? Полей нет, только небольшие огороды. Лес глубоко в землю вросся. Слишком сложно корни выкорчевывать, чтобы целое поле сделать. Мы однажды помогали. Одно дерево две дюжины мужиков валили, на части кололи, а потом такую яму вырыли, корни выгребая, что будь она полна водой, в ней утонуть можно было бы. Так что лишней земли нет. Продукты везут с земель, которые ближе к югу. Зато в Гнеше полноводные реки, рыбы не счесть, а в лесах много зверя. Мы там родились. Всеволод улыбнулся, как улыбаются, вспомнив родину. «А что мы там будем делать?» — не сдержалась я. «На дичь охотиться, да по сугробам лазить». Вместо того, чтобы обидеться или разозлиться, они почему-то рассмеялись. «Для начала отведем вас к волхву. Он у нас вместо лекаря и вместо мудреца. Может, скажут чего полезного, а там решим, что лучше», — ответил Гордей. «А дел там достаточно, скучать не придется». Ехать мы не особо спешили. Кони шли прогулочным шагом, размахивая хвостами, и успевали хватать листья с кустов. Гордей то и дело пытался подъехать к нам, но я оставляла его за спиной и держалась ближе к Всеволоду. Почему-то к нему доверие больше всего. Малинка ясен перец против не была. На обед остановились, чтобы приготовить полноценную похлебку. Нас попросили собрать пряные травки в лесу, если найдем. «Да как мы ее найдем?» — погрустнела сестра. Но задача оказалась легкой. Стоило немного побродить вокруг стоянки, как я вышла к зарослям огуречной травы, а за ней чесночные перья нашлись. Малинка обрадовалась, будто мы с ней не травки набрали, а подвиг совершили. Тогда же на стоянке я убедилась, что Гордей не врал насчет мытья посуды. После обеда унес грязную и оттер песком так, что она стала чуть ли не чище, чем была. Я, конечно, снова утащила сестру в лес поговорить. Покусала губу. Никак не могу отделаться от этой дурной привычки. «Малинка, нужно им подыграть». «Как?» «Сделай вид, будто что-то унюхала в воздухе, и, в общем, веди себя, словно собака, только чтобы у всех на виду». Она стояла и хлопала глазами. Потом, когда я уже было решила, что сестра все поняла, она спросила. «Зачем?» «Да как зачем? Если они будут думать, что нас обманули, тогда потеряют бдительность, и, может, нам удастся понять, куда нас ведут». «Так они же сказали, в Гнеш». Не выдержав такой наивности, я закатила глаза и застонала. «Ну ладно, ладно», — быстро согласилась Малинка. «Я попробую. Только и ты тогда притворяйся». «Я? А я как?» «Ну что к Гордею присматриваешься? Он же на тебе жениться собирается, увивается вокруг ужом, а ты и глазом не ведешь. Не думай, что я не вижу. Тебе словно неинтересно, что за муж тебе достался». «Вот еще. Чего мне притворяться, если они мне сами сказали, что ты оборотень, и все знают, кроме тебя, а история про влюбленность только чтобы тебе наплести?» «А чего только я должна притворяться?» — рассердилась Малинка. «Вдруг я тебе не поверила, что нас без злого умысла украли. Значит, тебе нужно притворяться, чтобы меня успокоить, а то они поймут, что ты мне про оборотня рассказала». «Да ничего они не поймут». «А я говорю, поймут». «Нет, я сказала, и не спорь. Слушайся меня, я старшая». «Бе-бе-бе». Малинка тут же скатилась к ребяческой дразнилке, сложила руки на груди и отвернулась. Она всегда так делает, когда сказать нечего. Я, честно признаться, устала с ней спорить. Вроде особых сил для этого не требуется. Стой да рот раскрывай, а пот чуть не ручьем по вискам течет. Больше мы не говорили, а вернулись надутые в лагерь, где оборотни приготовили чай и конфеты достали, прессованные полоски из смеси меда, орешков и сушеных ягод в сахарной глазури. Пока мы конфеты ели, притворяться было некогда. Я, честно говоря, обо всем напрочь забыла. Вкус терпких сладких ягод на языке такой приятный, словно в те времена вернулись, когда еще под стол пешком ходила. «А какие вы оборотни?» — спросила Малинка так не вовремя, что я чуть горячим чаем не захлебнулась. Гордей вежливо постучал меня по спине, пока я кашляла. «Волки мы», — ответил Ярый. «А перекиньтесь!» — задорно крикнула сестрица. «Чего?» — возмутился Ярый. «Я что вам, на ярмарке шутом тружусь?» «Может, если она увидит, что это, ну, не страшно, может, это всем поможет в нашем общем деле», — нашлась я. Признаваться, что мне тоже жутко любопытно, хотя и страшно, конечно, я бы ни за что не стала. А так вроде для дела нужно, чем не причина. «Ладно уж, сейчас покажу», — угрюмо ответил Всеволод, взглянул из-под лобья на Гордея, встал и ушел в лес. За его спиной сомкнулись густые кусты. Ярый тем временем в упор глядел на Гордея и чуть не трясся от злости. Тот вместо испуга только тихо давил смех, но губы так и растягивались. «Почему бы тебе самому не выкручиваться?» — вдруг крикнул Ярый, но в тот же миг расслабился и расхохотался вслед за Гордеем. «Бедный Всеволод!» — почти подвывал он, складываясь пополам. «Какая самоотдача! Какая бесконечная жертвенность! А никто не ценит!» «Я не хотел», — ответил Гордей, вытирая слезы. Прозвучало, однако, безо всякого сожаления. «В чем-то у них точно был сговор, нюхом чую. Нюх меня редко подводит. Осталось узнать, в чем. Как это связано с нами?» Кусты тем временем тихо разошлись в стороны, и к очагу одним прыжком беззвучно выскочил огромный волк. Малинка тут же завизжала, а я заткнула уши и замерла с выпученными глазами. Волк недовольно дергал ушами, крики, кажется, ему не нравились. Сестра опомнилась и замолчала, а волк высокомерно задрал морду. Он был очень крепким, глаза блестели. Совсем не похож на того доходягу, которого в клетке вишнянки привезли. Тот был бешеный. Разница видна, как на ладони. У этого глаза умные, как у человека, а тело сплошные мышцы и такой лощеный, мягкий на вид серебристый мех, который переливался на солнце и топорщился на загривке. «Можно его погладить?» — спросила я. «Нет», — Гордей вскочил, отталкивая волка бедром. «Гладить его нельзя». «Укусит?» — широко открыв глаза, спросила Малинка, а потом серьезно спросила у волка. «Всеволод, ты кусаешься?» Волк моментально развернулся и сиганул в кусты, только хвостом махнул. А Гордей с Ярым снова принялись ржать, что те кони. В тот день оборотни знатно за наш счет потешались. То и дело спрашивали у Всеволода тонкими голосами. «А ты кусаешься, страшный серый волк? Кусаешься ли?» — спрашиваю. «Дурни!» — беззлобно огрызался Всеволод. Вечером для ночевки мы выбрали место озера. Густой покров из травы плавно спускался прямо в воду. Местами из него длинными рядами торчали цветущие кусты боярышника, словно стены в доме. Купаться было уже поздно, ночь как-то неожиданно упала, так что было решено с утра идти плавать, зато сколько влезет. Конечно, никто не отказался. Пока оборотни готовили, мы с Малинкой устроили себе ночевку по другую сторону костра от волков, между двух пышных кустов. Аромат там стоял такой, что глаза невольно прикрывались в блаженстве. Разложили одеяло, вещи перетряхнули и заново сложили. Одежду кое-как почистили и сели отдыхать. Всеволод у костра помешивал кашу, из котелка валил ароматный пар. Нет, чесночные перья все же любую еду украсят. Не зря искали. Ярый перебирал мелочи в своей сумке, а Гордей сидел у костра и что-то выстругивал ножом из деревяшки. Увидел, что я на него посмотрела, и давай улыбаться. Зубы белые на загорелом лице так и сверкают. Глаза прямо огнем горят. «Жгучка, смотри, как он на тебя уставился!» — хихикает Малинка, которая сидит рядом. «Да он правда в тебя влюбился!» Гордей подмигнул, ничуть не смущенный, как будто слышал и даже не против. «Вот же невезенье, он правда слышал, оборотень ведь!» «Перестань, прошу Малинку», а сестрица только вздыхает. Думает ясен перец, что ей-то никто в любви не признавался и из дому не крал. Ребенок, что с нее взять? Ярый тем временем достал и развернул карту. «Карта! А можно посмотреть?» Я даже подскочила, невольно потирая ладони. «Смотри!» Ярый раскатал плотную бумагу на земле. Мы с Малинкой подобрались ближе и уставились на рисованную поверхность, но ничего не поняли. Пятна, краски, линии и круги черной тушью. Крошечные надписи. «А мы где?» «Вот тут, в лесу». Он ткнул куда-то посередине. «А вишнянки где? Осины?» Ярый показал. Крошечные точки с еле читаемыми названиями, как будто мураши сидят. «Гнеш?» Гнеш и правда оказался далеко от остальных городов, и вокруг темная зелень, лес, значит. «Это звериная земля», — показал Гордей. На юге она перетекала в горы, на севере упиралась в бескрайнее море. С востока граничила с чем-то непонятным, пятнистым. Это болото, мертвые трясины, которые тянутся на сотни верст. Там никто не живет, пояснил Гордей, который тем временем оказался ко мне так близко, что жарко стало. А человеческие земли где? Он провел рукой по другую сторону карты. А это людские земли. Вот столица, город великого князя. Я наклонилась, изучая столицу. Недалеко наш дом. Ищем точечки с буковками. Ага, вот он. А убегали мы с Малинкой вот этой дорогой к старому лесу. И оказались... Палец, не прикасаясь к бумаге, проехал до осин и замер в нерешительности. Но как? Как мы могли за 3 дня пройти такое расстояние? Палец я быстро отняла, чтобы никто не понял, о чем я думаю. Так, об этом позже. Сейчас важнее понять, куда мы движемся. Вот вишнянки, вот осины, к которым мы приближаемся, отдаляясь от человеческих земель и от столицы, у которой нас ждет отчим. Выходит, мы двигались совсем не к нему, а в противоположную сторону. Почему? Этому нет объяснения. Как они передадут нас отчиму, который ни за что не сунется в звериные земли, полные оборотней? Он же трусливее зайца. Он не мог назначить встречу далеко от дома, где много охраны и прочих прихлебателей. Так куда же нас ведут? Сердце невольно похолодело. Может, Гордей правду сказал? Я вскинула голову и сразу встретила его внимательный взгляд. «Что?» — быстро спросил он, и, кажется, у него нос дернулся, как у меня бывает. Чего только не привидится с перепугу. «Ничего». Я отвела глаза, от его запаха кружила голову. «Может, они сговорились не с отчимом, а с каким-нибудь посредником, передадут нас, чтобы дальше вез, или будут держать в гнеше, пока не сторгуются. Может, они решили, что за нас мало денег дают и потребуют больше». А где нас лучше всего прятать? Там, где закона человеческого нет, в глухих лесах, откуда нас не выдадут. Гордей еще показывал что-то на карте и рассказывал, но все шло мимо моих ушей. Помню, только он, наконец, замолчал. Сколько времени в тишине прошло, не знаю, но Малинка заговорила. А какие еще оборотни бывают, кроме волков? Бывают же. Бывают, но лучше звать нас не оборотнями. Это не принято, — ответил Всеволод. Малинка, конечно, открыв рот, стала ему внимать, да и я, хочешь не хочешь, прислушалась. «А как?» «Мы волки», — Всеволод оглянулся на друзей. «А если точно не знаешь, кто перед тобой, тогда просто зверь. Про оборотней мы заговорили в виде исключения, чтобы вы точно поняли, о чем речь». «Хорошо», — поспешно ответила за нас обеих Малинка. «Так кто еще бывает?» «Медведи». Я невольно представила медведя большего размера, чем обычный, ведь волк больше. Вот это гора. Еще рыси бывают, лисы, но их мало. Почему? Всеволод пожал плечами. Так складывается. Ужин пролетел быстро. Вскоре начало темнеть. Карта давно была свернута и спрятана. Посуда вымыта, дрова собраны. Волки оставили нам место у огня, и мы с Малинкой сели на разосланную шкуру, грея руки. Было тихо, только ветки трещали. Лесные цветы и травы своим терпким ароматом, словно медом, воздух наполняли. Всеволод задумчиво глянул на остальных волков и вдруг спросил. «А хотите, я вам красивую сказку расскажу про звериный народ?» «Да!» — Малинка крикнула первой, но он стал смотреть на меня. Пришлось и мне сказать. «Да, хотим». Хотя какой-то подвох в его голосе был. «Ну да ладно, какой вред может случиться от сказки? А так, хоть развлечемся». «Слушайте тогда». Никто толком не знает, откуда взялась земля, но знает, что были боги где-то там, высоко и далеко, где нет тверди земной. И однажды устали они от своего бессмертия и спустились на землю. Каждый бог создал свой народ на себя похожий, а чтобы доказать, что этот народ имеет божественное происхождение, он оставил на земле некий предмет. Многие считают божественный предмет самым ценным, что есть у народа, а некоторые простым напоминанием, на которые вовсе не стоит равняться. Но все верят, что когда народ забывает своего бога, он словно теряет родителей и поклоняется предмету, который просто вещь. Так вот, у звериного народа тоже был свой создатель, звериный бог. Звериный бог выбрал для своего народа места, покрытые густым лесом, полные дичи, которую и сам был не прочь погонять, для чего перекидывался в резвого хищного зверя. Серебристого и быстрого, словно молния. Долго рыскал он по земле, по своим землям, помогая своим детям встать на ноги и окрепнуть, и постепенно наделил звериный народ такой силой, что остальные боги возмутились. Мол, за что им? А вздумай они войной на соседей идти, всех захватят и затопчут. Но звериный бог был не просто сильным, а еще и умным. И что главнее всего добрым. Говорить, что его народ не станет отбирать чужое и убивать невиновных, он не стал. Все равно ему бы не поверили, ведь каждый верит в ту справедливость, которую готов вершить сам. Вместо этого он сказал, что обязательно восстановит равновесие, объединит силу и слабость, для чего заберет у своих самых сильных зверей их душу, ведь без души они просто оболочки, которые легко победить. Мы с сестрой застыли. Всеволод, оказывается, мог очень красиво рассказывать. Его неторопливый густой голос звучал, будто трогал самое сердце. Другие боги успокоились, потому что знали. Слово звериного бога незыблемо. Раз обещал, сделает. И он сделал. «Забрал душу?» — воскликнула Малинка, взволнованно сжимая руками подол. «Но ведь это смерть!» «Забрал!» — кивнул Всеволод с улыбкой. «Только не ту душу, которая суть каждого живого существа. Он забрал у зверей пару, половину целого, семьи, которая состоит из мужчины и женщины. Люна!» Так звалась женская половинка. И до сих пор редкий зверь находит свою люну. Но если находит, оба связываются неразрывной нитью, самой верной и крепкой, любовью. Связываются навечно и уже не могут жить один без другого. И не хотят. Он замолчал, и только костер трещал в наступившей тишине. Так хочется взглянуть на Гордея, но слишком страшно. Должно быть, он тоже не раз слышал эту сказку. Нравится ли ему думать, что у него есть своя половина? Малинка тем временем вся подалась к Всеволоду и, затаив дыхание, произнесла. «А у тебя есть твоя люна?» «Нет». Кажется, вопрос тому не по нраву, вон как хмурится. Самое время спросить у остальных волков, однако Малинка молчит, и я не стану. Ведь даже если нет, он оборотень, я человек. «Давайте спать», — говорю вместо этого. Пусть я встаю первой и ухожу, будто прочь бегу, зато и останавливать меня никто не спешит. Тихо за спиной только сестра вздыхает разочарованно, но послушно идет следом.